Глава третья. И собака в столице лает центральнее. В этот же день, ближе к вечеру, за ребятами прилетел на единороге отец Тина. Добродушный и веселый мужчина, лет 40, с таким же задорным светлым чубчиком, как и у сына. У него было круглое, как мячик, лицо, на котором во всю ширину сияла веселая улыбка. Немного выпирающее брюшко отнюдь не портило его, а наоборот, придавало образу некий законченный вид добряка и, в общем-то, человека незлобного и сговорчивого. Он был маленького роста и вместе с тем оказался необычайно шустрым и проворным. Он перемещался на своих коротеньких ножках так быстро, что Артур едва поспевал за ним взглядом. Полный человечек ловко спрыгнул со своего единорога и с чувством обнял сына. «Папа, это мой друг Артур! Можно он поедет погостить у нас, а? Па, он из другого города и никогда не видел Беру!» — весело протараторил Тин, лукаво глядя на отца. «Значит, ты Артур!» — скорее утверждая, чем спрашивая, заявил отец Тина и сердечно пожал ему руку. «Па, он участвовал в битве единорогов!» — сразу выпалил Тин. Брови достопочтенного отца семейства поползли наверх и затерялись где-то в густых кудрях его прически. «Как это в битве?» «Да нет!» — скромно возразил Артур, покраснев. «Тин преувеличивает. Я всего лишь летал на единороге». Отец Тина восхищенно посмотрел на Артура и промолчал. Видно было, что ему с трудом удается поверить во все услышанное. Но тем не менее он все-таки поверил. «Пап, а можно нам дома одним покататься на единороге? Артур ведь уже летал!» — робко попросил Тин, но отец сразу же рассердился. «Ты же знаешь правила. До 18 лет детям нельзя одним летать. Вот в своей школе сколько угодно. А в городе, будьте любезны, летать вместе со мной». Тин грустно вздохнул, понимая, что отцу бесполезно перечить. Все трое примостились на белоснежной спине красавца-единорога. Артур с Тином сидели впереди, а господин Треймли придерживал их сзади, чтобы мальчики ненароком не упали. Когда они закончили свои приготовления к взлету, старый единорог обернулся и страдальчески посмотрел на своих мучителей. «Ничего, потерпи, старина Маркиз, по приезде получишь ведро морковки». Господин Треймли потрепал его по седому загривку, и единорог шумно фыркнул, впрочем, старательно пряча лукавую улыбку от своих седоков. Маркиз достаточно медленно поднялся в воздух. И не мудрено, впервые ему доводилось нести на себе такую поклажу. Артур при взлете, как ни странно, не почувствовал ничего особенного. На баклажанчике все было совсем по-другому. Причем он даже сам себе не мог вразумительно объяснить, в чем же именно состояло отличие. Возможно, дело было в той самой таинственной кадарасами, как выразился Тин. Более того, к концу полета юношу слегка укачало. Путники летели долго, по меньшей мере полдня. Несколько раз они прерывали свое путешествие, чтобы поесть вкусные бутерброды, которые взял с собой заботливый господин Треймли, а также выпить согревающего напитка, шиповник, заваренный с травами и имбирем. Отец все время беспокоился, когда им приходилось спускаться на землю. Здесь, в густых зарослях деревьев, было темно и мрачно, а корявые черные сучья нависали над ними, как надгробие. Даже Артуру было не по себе. Хоть он и никогда не ступал на дикие земли за пределами Клипса и не знал, каких опасностей следует здесь страшиться. Вынужденные остановки были крайне короткими, а затем путники опять поднимались в воздух. Артур спиной ощущал, как во время полета расслабляется встревоженный господин Треймли. В воздухе отец семейства чувствовал себя в своей родной стихии. Наконец, Прошло уже столько времени, что мальчики начали беспокойно ерзать на широкой спине единорога. У Артура онемели все конечности от долгого сидения, и ему не терпелось ступить на твердую поверхность. Белый снег укрыл деревья словно одеялом, и теперь земля казалась бесконечной молочной рекой, которая простиралась куда-то вдаль. «Вот он, наш город!» — возвестил наконец-то господин Треймли с какой-то особой любовью в голосе. В эту короткую фразу было вложено многое – и радость при виде родной земли, и гордость за свой дом, и своеобразное, почти эгоистичное желание, чтобы Артуру понравилось здесь куда больше, чем, например, в Дроссард-Холле. Путешественники слезли с единорога, пошатываясь от непривычно долгого сидения. Сначала Артуру было невдомек, почему они приземлились именно здесь. Вокруг на многие единомили простиралось заснеженное поле, совершенно пустое и скудное, как карманы бедняка. Однако посреди этой белой равнины, словно вобрав в себя всевозможные растения и деревья, которые должны были бы по справедливости расти в округе, возвышалось огромное, хотя более верный эпитет — гигантское дерево, которое, казалось, подпирало с собой небосвод. Оно было мощным и грандиозным, возможно, одним из самых великолепных творений природы. Древо зиждилось на стволе, который с близкого рассмотрения казался бесконечной стеной, сверху донизу покрытой корой, а крона диковинного великана давала такую огромную тень, что закрывала собой солнце, небо и вообще, казалось, заполняло все пространство. Артуру даже почудилось, будто он встретил диковинного гиганта из детских книжек. Раскидистые ветви повсеместно переплетались друг с другом, напоминая объемную шапку, и где-то в недрах этого необычного головного убора был спрятан городок Тина. Господин Треймли специально высадил ребят на поле, чтобы они смогли чуть издали полюбоваться на этого рослого молодца и оценить его мощь. Но таинственного города Беру по-прежнему не было видно. И поэтому они снова уселись на единорога и стали медленно подниматься ввысь, направляясь к кроне дерева. Вот тут стал открываться мир настолько необычный, что Артур только успевал крутить головой по сторонам. Здесь не было уютных маленьких домов с острыми черепичными крышами, не было дряхлых стен и башенок, равно как и не было крутых мостов над небольшими речушками. Словом, не было всего того, что так привык видеть Артур в своем родном городе. В густой шевелюре старого дерева прятались круглые домишки, по форме напоминавшие пончики, свитые на ветвях на манер гнезд. Они действительно походили скорее на птичьи дома, только сделаны были рукой человека. В целом, этот парящий над землей град выглядел славно, но кое-что портило всю картину. Если внизу многострадальное дерево было мощным и здоровым, то здесь отчетливо угадывалось пагубное влияние человека. Черные борозды, словно морщины, испещряли толстый ствол, будто скорбели о былых временах. Дома соединялись друг с другом при помощи ветвей, сплетавшихся косами между собой и образующих некое подобие дорог, многие из которых были вымощены камнем, что, конечно же, только приближало неотвратимую кончину старого дерева. Его жгли, топтали, связывали и причиняли ему невыносимую боль, так что Беру, как говорили в народе, был городом временным. Зато удобное расположение позволяло замаскироваться от врагов и спрятаться от диких зверей. Люди здесь находились в относительной безопасности. Однако постоянный прирост населения не мог не заботить правителей города. Так было положено начало политики, которая именовалась гнездемизацией. Цены на жилье резко возросли. И тем, кто не мог себе позволить платить за него, приходилось спускаться вниз на землю и искать другие места для обитания. Таким манером постепенно формировались деревеньки и поселки для бедняков. Некоторые изгнанники старались во всем подражать счастливым обитателям Беру. В целях безопасности они возводили свои гнездимы на более низкорослых деревьях, которые были соединены между собой подвесными мостами. Так появился торговый город Амарон, расположенный у самого подножия гигантского дерева. Он являлся как бы связующим звеном между Беру и остальными людскими поселениями, значительно более отдаленными от столицы. Иные же бедняки, напротив, стремились уйти подальше от древесного города, основывали свои поселения в других краях и со временем забывали счастливую беззаботную жизнь в Беру, где людям не нужно было защищать себя от диких зверей и непогоды, ибо гигантское дерево вполне справлялось с ролью защитника и хранителя очагов и гнездимов. Королевский совет Беру, в свою очередь, никоим образом не мешал этому беспорядочному освоению новых территорий своими сородичами по всему свету. Правящей верхушке было безразлично, что творится внизу. Единственной заботой совета было дерево и собственные блага. Между прочим, власть в Беру осуществлялась следующим образом. Во главе государства стоял король, и его могущество было абсолютным. Для виду вокруг него создавались еще два органа – Королевский совет «Крыло короля» и Законотворительная палата. Таким образом должна была воплощаться идея разделения властей. Однако сама эта мысль в здешнем государстве прогнила насквозь. По-настоящему править мог единственно король. У него был ближайший помощник, который именовался перстнем, имевший широчайший круг обязанностей. В том числе он должен был выполнять все прихоти своего господина, иначе говоря, все, на что укажет перстень государев. Порою его функции сводились к выносу помоев, мытью его величества, а также к своевременному кормлению царствующей особы. И если раньше у мудрых властителей изредка и возникали мысли спуститься на землю, основать наземный город и объединить другие отсталые города людей, то потом, спустя много лет, эта мысль радостно покинула их и без того занятые делами головы, и веселой пташкой унеслась прочь. Они прожили здесь уже немало смрадней и, возможно, проживут еще столько же. Так зачем же суетиться? Состав Королевского совета менялся. Сменялись и короли. И, наконец, к власти пришла сравнительно молодая династия Убдухая во главе с 12-летним королем Меносом, сыном Даракла. Прикрываясь спасительными щитами лозунгов и дешевых обещаний, молодой король приступил к осуществлению своей царской воли, и начал он с постройки новых домов и гнездимов на дереве, которое уже едва дышало от человеческого присутствия. Поведаем вам об одной вредной привычке беруанцев, которая также губительно влияла на состояние древа. Каждый уважающий себя житель столицы сушил табак на своем участке. Для беруанцев это было известное лакомство. Они выкуривали десятки листьев в день, натощак, во время и после еды, перед сном и утром, когда организм только начинает просыпаться. Во время званых обедов и ужинов, на демонстрациях и в государственных учреждениях, в своих садах и гнездиме, и даже в ванных комнатах. Табак народ изготавливал из высушенных листьев ваахлаба, дерева, на котором был возведен город. Существовала легенда, что табак обладает лечебными свойствами, так как листья эти произрастают из самого живительного дерева на земле. Впрочем, подобные сказания лишь усугубляли обстановку. Ветки, лишенные листьев, быстро высушивались и отмирали, что приводило к их надлому и разрушению целых улиц. Подобные катастрофы заставили беруанцев призадуматься, ведь никто не хотел переселяться на землю. Однако было уже слишком поздно. Дерево разгневалось на людей, а они, в свою очередь, на правящую династию. Ведь легко винить кого-то, но не себя. Таким образом, Артур со своими новыми знакомыми попал в беру в весьма тревожное время. Назревал бунт, и ходили слухи о свержении короля. Город гудел, как растревоженный улей. Это угадывалось в каждом взволнованном взгляде, в каждом жесте. Между тем, господин Треймли уверенно направлял единорога в сторону своего дома. Вернее, это был не дом, а овальной формы чаша, тщательно свитая из веток и листьев, сверху прикрытая такой же чашей. На крыше виднелось круглое окно, из которого сочился уютный желтый свет обжитого жилища. «Мы здесь не очень чтим экологию», — заметил господин Треймли, проследив за взглядом Артура. Тот смотрел на различные рекламные плакаты, гвоздями прибитые к дереву. «Глаза единорогов от сглаза. Элитная обувь из кожи паразитов. Одни из немногих вывесок, чье содержание объяснило Артуру, зачем надо было создавать такую школу, где бы студентов учили жить в гармонии с природой». «А тут все летают на единорогах?» — спросил Артур господина Треймли, но тот покачал головой. «Отнюдь. Во-первых, надо иметь разрешение, которое выдается только приближенным короля. А во-вторых, это довольно дорого — содержать единорога». «А в Троссард-Холле вроде всех учат летать на единорогах», — удивился Артур. «Да, в Троссард-Холле учат полетам всех. В целом это задумка Дейры, основательницы школы. Она мечтает, чтобы все люди, в том числе и бедняки, могли летать на единорогах. Ведь такое средство передвижения очень удобно. Да и единороги, если бы захотели, могли бы нам оказать громадную помощь. Воздушный транспорт нам весьма необходим, учитывая, как мы сейчас портим дерево своими приспособлениями для доставки различных товаров. Но чтобы использовать единорогов массово, нужно найти с ними общий язык, чему вас и учат в школе. До появления Троссард-Холла только советники короля имели единорогов. С помощью охотников отлавливались самые больные особи, которые не могли постоять за себя. Их приручали, и таким образом у наших чиновников всегда было отличное средство передвижения. Дейра ведь тоже входит в крыло короля, но при этом она... похоже, первое, кого действительно заботит благополучие жителей дерева». «Откуда у вас единорог?» – поинтересовался Артур. «Мы с женой получили старину маркиза по долгу службы». Добродушно улыбнулся отец Тина и с любовью потрепал седого единорога по холке, отчего тот зажмурился. «Он мне ни разу не давал самостоятельно прокатиться на нем», – пожаловался Тин Артуру. «Но как можно попасть на дерево, если не на единороге? Или наоборот, спуститься вниз?» Вновь спросил Артур у отца Тина. Тот лукаво усмехнулся. «Отсюда никто не спускается, кроме купцов и нищих. Это раз. Во-вторых, сюда просто так никого не пустят. Это два. И, наконец, тут есть проход, который начинается у корней дерева. Специальный транспорт поднимает и спускает людей, которые все-таки по какой-то причине отважились на подобный путь. Но опять повторюсь, любые перемещения по веткам – крайне редкое явление. При этом на пропускных станциях взимают немалую пошлину за проезд, а, согласись, любителей расставаться со своими венгериками не так уж и много». «Что касается пришельцев, может, ты слышал, Артур, у подножия Беру есть маленький город, который носит название Амарон. Туда, как правило, приходят купцы из Гераклеона и Полидекси. Также там можно встретить армутов из восточных степей. Чужаки очень редко поднимаются на дерево, они в основном продают все товары в Амароне и уходят во свояси. Беруанцы очень щепетильны по отношению к своим гостям. Они, я бы даже сказал, более чем негостеприимны. Жители столицы не глупые и понимают, что у нашего города наилучшее стратегическое расположение, чем не могут похвастаться, например, равнинные города вроде Полидекс. Поэтому мы имеем все основания полагать, что и другие народы могут захотеть вторгнуться на дерево помимо нашей воли. Так как у нас нет постоянной армии, приходится защищать себя другими способами. Например, не пускать к себе чужестранцев. В целом, в Беру почти невозможно пробраться. Наш город – неприступная крепость. Измором нас не взять, так как все, что необходимо, мы производим и выращиваем на дереве. У купцов мы приобретаем лишь поделки, игрушки и какие-нибудь деликатесы. Тут все так, протянул Артур, даже не зная, как выразить свое отношение к увиденному. В отличие от многих клепсян, мальчик обладал достаточной фантазией, чтобы живо представить себе другие города, совсем не похожие на клипс. Юноша воображал, что люди могут селиться в пещерах, строить крепости в горах, возводить удивительные постройки на берегу моря. Но даже его фантазии не хватило на то, чтобы представить людей, словно птиц, селившихся в гнездах на гигантском дереве. «Цивилизованно, необычно, красиво», — с некой гордостью усмехнулся господин Треймли. «Да, это все правда. Только наш город не является одной лишь заслугой человека. Сама природа помогла нам. Исходный материал был прекрасным. Гигантское дерево. Чем не глина в руках искусного мастера? Мы слепили из этой глины город, научившись строить на ветках дома, подражая птицам. Впрочем, как бы я ни любил Беру, здесь есть свои недостатки. Частенько мы боимся отпускать своих отпрысков на улицу, чтобы они ненароком не попадали вниз, как неразумные птенцы. Есть и еще кое-что похуже. Говорят, на дереве орудуют шайки». Тут он понизил голос до шепота. «По отлову чужих детей». «Что?» – удивился Артур. «Народу на дереве все больше с каждым годом. Правительство, конечно, повышает налоги и выгоняет бедняков вниз. Но это плохо помогает. У богачей ведь тоже рождаются потомки. Так что в последнее время у нас участились случаи пропажи детей. Подозревают, что их обманом спускают в Амарон, а затем перепродают купцам, чтобы на дереве стало меньше жителей. Проблем много, а решать их никто не хочет, тем более в наше тревожное время». Последние слова мужчина произнес с заметной грустью. Юноша нахмурился. То, что рассказал ему господин Треймли, отнюдь не прибавляло привлекательности древесному городу. Впрочем, панорама, открывшаяся перед его взором, заставляла забыть сказанное отцом Тина. Беру выглядел удивительным, сказочным, невероятным. Само дерево со своими раскидистыми ветвями и так неплохо справлялось с внешним декором, не говоря уже о красивых, витиевато сплетенных гнездимах, роскошных аллеях, покрытых снегом, панорамных площадках с чудесным видом на заснеженное поле и лес, чудесных висячих мостах, которые, подобно праздничным гирляндам, украшали дерево. Через какое-то время единорог, наконец, приземлился в небольшом саду, принадлежавшем семейству Треймли. Мама Тина, Люция Треймли, вся укутанная шерстяными платками, встретила гостей у входа в гнездим. Женщина была худощавой, среднего роста, с густой шапкой черных волос и карими, немного раскосыми глазами. На нее были худые острые локти, очень длинная шея и искренняя добрая улыбка. «Дорогая», — сказал отец семейства, медленно слезая с единорога и потирая затекшие от длительной поездки конечности. «Чрезвычайно рад тебя видеть», — немного помпезно проговорил он, украдкой подмигнув мальчиком. «У нас гости», — деловито поинтересовалась мама Тина, на которую излишняя любезность мужа не произвела ни малейшего впечатления. «Меня зовут Артур, рад с вами познакомиться», — немного неловко произнес мальчик, приблизившись к Люции. «Это мой друг, ма!» — выпалил Тин, предупредив последующие вопросы. Госпожа Треймли ласково улыбнулась. «Что ж, друзей мы всегда рады видеть в своем доме», сказала она и начала суетиться с таким искренним желанием угодить гостю, что Артур невольно удивился, вспомнив слова господина Треймли о нежелании беруанцев принимать в своих гнездимых гостей. Глядя на эту семью, напротив, казалось, что они невероятно рады новым знакомствам. Их домик, или же гнездим, если говорить точнее, был довольно крупным по сравнению с теми, которые Артур с господином Треймли и Тином пролетали на единороге. Он напоминал гигантский пончик, круглый, с ямкой в центре крыши, присыпанной по бокам снегом, словно пудрой. Обитателей этого пончика было не так уж и много. Типичная семья более-менее зажиточных беруанцев. Муж, жена и трое детей. Однако потом Артур узнал, что одна из комнат была отведена какой-то сухонькой, благообразной старушке, их далекой родственнице. Причем никто так и не мог вспомнить, с кем же именно она состояла в родстве. Более того, все решительно забыли, как и при каких обстоятельствах бабуля была навязана семейству Треймли. Впрочем, пожилая женщина никому особо не досаждала и сидела в своей комнате почти безвылазно. Тин рассказал Артуру, что она однажды вышла из комнаты и, увидев, на какой высоте находится их дом, упала в обморок, а затем ее было уже невозможно снова вытащить на улицу. Конечно, комната – не совсем подходящее слово для описания того, что увидел Артур. Все гнездо состояло из нескольких отделов, которые разделялись плетеными стенами. В каждом отделе была кровать, что-то наподобие гамака. В комнате Тина висячая кровать имела веселый желтый цвет под стать характеру ее обладателя. Там же, недалеко от дверного проема, был приделан турник для тренировок. Но Тин сам признался, что подходит к нему крайне редко. На полке у узкого отверстия наподобие окна стояла игрушечная коллекция маленьких единорогов с острыми рогами. Под столом примостился старинный деревянный сундук, который ужасно не подходил к этому месту. Антикварный ящик был наполовину раскрыт и показывал всем свое не очень-то приятное содержимое. Грязные носки вперемешку с какой-то испачканной одеждой. «Ночью тут просто холодрыга!» – пожаловался Тин. «Я обычно беру себе 3 шерстяных одеяла, но все равно дубак. Даже несмотря на то, что на время смрадни мы укрываем гнездо еловыми ветками. А там у нас кухня!» Мальчик провел Артура по плетеному лабиринту в комнату чуть большего размера, нежели остальные отделы. Здесь на высоком стуле восседала госпожа Треймли, где она, несомненно, чувствовала себя хозяйкой. Она помешивала что-то очень ароматное в глиняном чане, и мальчики почувствовали, как у них текут слюнки. «Сначала есть», — строго сказала мать и нежно улыбнулась Артуру. «Надеюсь, мой дорогой, ты ничего не имеешь против короедной похлебки». Лицо Артура мгновенно изменилось, когда он услышал слова госпожи Треймли, и если до этого момента он еще с интересом поглядывал в сторону крепкого желтоватого бульона, то сейчас уже подумывал о том, как бы вежливо отказаться от столь изысканного блюда. «Ма, он ведь из других краев, где, судя по всему, насекомых не принято употреблять в пищу», заметил догадливый Тин, взглянув на своего друга. «Что ж», понимающе улыбнулась госпожа Треймли. «У нас еще есть жареные термиты с личинками в оливковом масле. Но, думаю, это тоже не подойдет. Я полагаю, ты выберешь мясо перепелки, запеченное в варенье из древесной коры». Артур неловко улыбнулся. «Да, если вас не затруднит», — вежливо сказал он. Юноша впервые слышал о таких необыкновенных блюдах. Левруда предпочитала простую кухню, и уж точно никогда не подумала бы приготовить на обед какие-то там личинки. «Из какого ты города?» — поинтересовалась госпожа Треймли у гостя. «Из Клипса». «Клипс». Женщина задумчиво закусила губу. «У нас все никак не займутся изучением близлежащих территорий. «Может, это у подножья Вилковых гор?» – деловито спросил Тин, размешивая мамину похлебку. Артур краем глаза заметил, как на поверхность бульона всплывают жирные коричневые насекомые с длинными усами. «С каких еще гор?» – нахмурился отец. «Тин, ты хоть представляешь, что горы находятся очень далеко отсюда? Туда лететь, не долететь, даже на единороге». «Ну, где бы это ни было, там все равно опасно. И, наверное, очень уныло». «Вовсе нет», — возразил Артур. «Обычный город, и все. Но мне всегда хотелось путешествовать. Зачем же странствовать и бродяжничать, когда можно с комфортом жить на одном месте?» Искренне удивилась мама Тина. «Я вот невероятно счастлива, что мы обосновались на дереве в этом уютном гнездиме. Я ни капельки не жалею, что с тех пор, как я родила детей и ушла с работы, мой самый дальний поход ограничивается садом и кухней. Разве это так приятно – постоянно куда-то идти, мучиться от жары и холода, дрожать при мысли о встрече с дикими зверями? Ты, мой дорогой, просто не знаешь, что такое путешествовать». «А вы знаете?» – улыбнулся Артур. Госпожа Тримли покачала головой. «Пожалуй, тут ты прав. Я тоже не особо осведомлена. Мне известно лишь два людских поселения, куда можно в целом попробовать дойти. Полидекс, бывший лагерь каторжников. Туда ссылают с дерева всех, нарушивших закон. И тех, кто не платит налоги, конечно же. Говорят, в тех краях раньше жили люди с весьма странной наружностью. Узкоглазые, желтокожие, совершенные дикари со своими традициями и культурой. Потом ссыльные беруанцы смешались с ними, привнеся в их уклад древесные обычаи. Сейчас этот город процветает, в отличие от нашего. Он расположен достаточно далеко от Беру, на открытой местности Большого поля. И Гераклион – портовый город на берегу Асанаканского моря. Туда тоже можно попробовать дойти пешком. Но это еще дальше, чем Полидекса. Поверь мне, Артур, никто в здравом уме не отважится совершить подобные путешествия». «Но почему?» – удивился мальчик, так ничего и не понимая. Он со своей стороны с удовольствием бы отправился в подобный поход. «Наверное, мы просто привыкли жить в безопасности дерева и совершенно разленились», – объяснил господин Треймли, которого, как потом узнал Артур, звали Доран. «Вниз сейчас спускаются лишь те, кому не хватает денег, чтобы платить налог за гнездим», добавил отец семейства, с грустью вспоминая, что подходит конец месяца и пора вносить деньги в казну. «Птичий налог», фыркнула госпожа Треймли, тоже, видимо, подумав об этом. Семья Треймли, благодаря работе Дорана, обустроилась на высокой зажиточной ветке. Однако налоги здесь были прямо пропорциональны расстоянию до земли. Чем выше ветка, тем больше взнос. Каждый месяц Люция проживала с мужем как последний на дереве. Деньги для уплаты появлялись обычно в самый последний момент. Родители тщательно скрывали это от детей, справедливо полагая, что их чадам незачем лишнее волнение. Так маленькая семья и перебивалась с надеждой на счастливое будущее. Впрочем, родители полагали и весьма надеялись, что их статус поможет им выжить на дереве даже при недостатке денег. «Не могу понять», – озабоченно произнес Артур. «У нас в Клипсе тоже все время твердили, что за пределами города легко можно погибнуть, и поэтому у нас уже давно перевелись путешественники. А единственная почтовая станция пришла в такой упадок, что, кажется, скоро превратится в песок. Некоторые клипсяне думают, что наше поселение – единственное на Земле. Здесь же я узнаю, что, оказывается, существуют и другие города, люди которых утверждают, что ни в коем случае нельзя покидать их пределы. Внизу я ни разу не встречался с опасностями, о которых вы все говорите. Конечно, в лесах есть дикие звери. Ну и что с того? Кстати, сама Дейра не побоялась ведь возвести Троссард-холл именно на земле». «Ну это же Троссард-холл!» – усмехнулся отец Тина. там всегда было безопасно. Учителя позаботились о том, чтобы их студентам никто не навредил. Я не знаю точно, какая там система защиты, однако уверен, вам там ничего не грозит». «А ты жил в городе со своими родителями?» — сменила тему миссис Треймли. Однако добрая женщина, сама того не желая, причинила Артуру боль своими словами. «Нет, я не знаю своих родителей. Я жил у одной женщины. Она воспитывала меня». «Что ж, она большая молодец, раз отправила тебя в школу». Артур с грустью опустил голову. Юноша вспомнил о том, что бедная Левруда, вероятнее всего, томится от тревоги, пока он тут безмятежно прохлаждается в гостях. Но что он мог сделать? Увы, даже если бы он попросил у Дорана единорога, то вряд ли ему удалось найти Клипс. Только баклажанчик смог бы принести его домой. «Ты, наверное, скучаешь по ней?» — участливо спросила мама Тина, и Артур медленно кивнул головой. «Я даже не успел с ней попрощаться. Ну да ладно, не будем говорить об этом, мой дорогой». Госпожа Треймли поспешила закончить неприятный допрос. Женщина догадывалась, насколько это тяжело жить без родителей. И к тому же ее голову сейчас занимали проблемы поважнее. «Как там в городе, Доран?» — деловито спросила она у господина Треймли, как только тот успел расправиться с первым блюдом. Мужчина досадливо отмахнулся, давая понять, что данная тема неприемлема за столом. «Я и нос боюсь высунуть из дома», — пожаловалась хрупкая женщина мальчикам, намекая на все события, происходящие в Беру. «Но, мам, ты думаешь, будет восстание?» — спросил Тин, заедая какой-то зеленой травкой пикантных караедов. «В крыле полный кавардак. Король не показывается. Дела плохи. Но не думаю, что будет восстание», — успокаивающе улыбнулся отец семейства. У него самого было неспокойно на душе, но он утешал себя мыслью, что дети скоро уедут отсюда и вернутся лишь в конце следующего июня. В Дроссард-Холле был длинный учебный год, что весьма кстати, ведь там наверняка безопаснее, чем в столице. Они быстро поели, каждый думая о своем. В завершении пиршества госпожа Треймли подала интересный деликатес – мармелад в листьях ваохлаба, а также терпкий чай местного приготовления. Все блюда были на редкость восхитительны. Артура поселили в одной комнате с Тином, и они за два дня уже стали не разлей вода. Мальчики болтали друг с другом на разные темы. В основном каждый рассказывал про свою жизнь в том месте, где они родились и росли. Тин оказался заядлым игроком в Ривесенс, и они вместе с господином Треймли частенько играли по вечерам. Артур в первый раз видел карты, однако разобрался в правилах довольно быстро и постоянно выигрывал, чем выводил своего друга из себя. Других занятий здесь не было, разве что требовалась помощь в саду либо на кухне. В город ребят не отпускали, да и сами родители старались не выходить, отчего и жили, как совы в своем дупле, без знания того, что происходит вокруг. Новости до их гнездима доходили долго, так как он был расположен на достаточно отдаленной ветке от центра. Сюда можно было пробраться только по одной единственной дороге, ход по которой занимал полчаса. Продукты семья получала по пищеснабдителю. Это была небольшая урна, которая соединялась с длинным туннелем, выдолбленным в самом дереве, с одним из продуктовых заводов, расположенных в центре. Открыв урну, можно было увидеть маленькую тележку, в которую следовало положить бумажку с заказом и деньгами. И спустя некоторое время пищевая тележка возвращалась с заказанной едой. Сперва все происходившее было для Артура в новинку, и его восхищению не было предела. Только его удивляло, почему нельзя таким же образом получать газеты и прочие товары. На это родители Тина отвечали ему так: продукты поступают прямиком с заводов, и для них было сделано несколько путей, которые потом разветвлялись и подходили к каждому гнездиму. Делать такие же проходы для прочих товаров значило бы уничтожить дерево в конец, и посему они были рассчитаны только для товаров первой необходимости, то есть продуктов и лекарств. Впрочем, второе тоже поступало в малом количестве, поскольку каждая уважающая себя семья и так выращивала целебные травы у себя на участке. Гнездим, в котором жила семья Тина, был окружен небольшим садом, укутанным в настоящее время белым снегом. Интересно было бы видеть огород в теплое время года, когда он распускался, вился и зеленел, и тогда уже, наверное, не создавалось ощущение, что дом стоит на блюдечке, парящем над бездной. В июне плющ и другие вьющиеся растения словно колпаком закрывали своих обитателей и консервировали их в зеленом спасительном убранстве сада. Внутри дома царила чудесная атмосфера довольства и благополучия, и все благодаря заботам госпожи Треймли. Артур в первый раз в своей жизни оказался в семье, именно настоящей семье, где отец души не чает в детях и жене, а те, в свою очередь, обожают своего кормильца. О такой семье мальчик всегда мечтал и желал, чтобы однажды появились его родители и забрали их с Леврудой в дом, такой же уютный и добрый, как этот. Возможно, Люция интуитивно чувствовала это и проявляла к нему особую нежность и заботу. Она обладала удивительным тактом и никогда в разговоре не давала понять Артуру, что он здесь чужой. Тин был единственный мальчик в семье, и мама с гордостью называла его «мой маленький всадник», отчего тот стыдливо краснел до самых корней своего светлого чубчика. У Тина было две старших сестры. Стурции было 16 смрадней отроду, а Лилии недавно исполнилось 18. Старшая представляла собой красивую молодую особу, обладательницу густых светлых волос, которые волнами спускались почти до пола, и миндалевидных глаз, не зеленых, а по цвету, скорее напоминавших смесь мяты и лимона. Когда красавица Ли разговаривала с кем-то, ее собеседник не мог оторвать взора от ее огромных глаз, силу которых юная кокетка уже давно научилась успешно применять на окружающих. И если старшая из сестер выделялась своей яркой красотой, то Стурция, напротив, была вся внутри. При взгляде на нее могло показаться, что более невзрачного существа не сыскать на свете. Однако стоило девушке только начать разговор, как собеседник невольно становился очарованным ею. Она могла быть доброй и нежной, а в другой раз злой и порывистой, как холодный ветер смрадня. Без нее не происходило ни одной перепалки. Она цеплялась ко всем, даже старушке, дальней родственнице, попадала, хоть та и не выходила из своей комнаты. Правда, к Артуру Стурция сразу отнеслась снисходительно и вполне дружелюбно с ним общалась, стараясь не задираться. Хоть она никому и не признавалась в том, но юноша ей понравился, несмотря даже на тот факт, что был младше нее на целый год. Впрочем, это было неудивительно, ибо Артур был высоким и хорошо сложенным, приятно говорил, ничуть не задавался и вообще, по мнению Стурции, источал редчайшее обаяние. Девушка все время украдкой поглядывала на предмет своего обожания и смущалась, если мальчик вдруг с ней заговаривал. Про себя Стурция называла его душкой и мучилась тайком. К концу пребывания ребят в Беру она настолько извелась, что даже потеряла аппетит и похудела. А ее очаровательный душка спокойно радовался жизни и даже представить не мог, что неожиданно стал заветной мечтой вздорной сестры Тина. Два дня друзья только и делали, что валяли дурака. Госпожа Треймли не решалась заставлять Артура убираться по дому. Однако к концу второго дня ее терпение иссякло, и она вежливо попросила их расчищать сад от снега. Вечера проходили одинаково. Вся семья собиралась за огромным столом, полностью заставленным диковинными блюдами. Господин Треймли степенно поглощал кушанье, не прерываясь на разговоры, ибо для настоящих беруанцев еда была превыше всего. Сестры же, напротив, вместо того, чтобы есть, начинали приставать к матери по поводу того, какие наряды они возьмут с собой в школу, а госпожа Треймли сурово отчитывала их за то, что они думают только о платьях и мальчиках. В настоящее время Люция была домохозяйкой. Но в свободной от работы по дому минутки она занималась еще и шоколадоварением. И Артур мог поклясться, что никто не готовил такого вкусного шоколада, как она. Сначала госпожа Треймли замешивала какао с сахаром в огромном чане до образования густой пены. Вкусный запах сладости витал в их доме, и Артуру мерещилось, что он чудесным образом попал в кондитерскую. Потом она разливала жидкий десерт в маленькие формочки с изображением животных, добавляла миндаль, корицу и горький перец. «Ничто так не придает особый вкус шоколаду, как горький перец», любила говорить госпожа Треймли во время того, как она, словно колдунья в темном халате с мешалкой, стояла перед чаном. Она утверждала, что каждому характеру свой шоколад. Для Артура она возилась особенно долго и, наконец, в один из вечеров принесла ему фигурку маленького единорога, сверху присыпанного пудрой. На вкус было прекрасно. Немного перца, сладости и очаровательный вкус беруанского какао. «И какой же у меня характер?» — улыбнулся Артур, хотя не особо верил во всю эту чепуху. Госпожа Треймли по-матерински нежно посмотрела в пытливые глаза юноши и весело засмеялась. Мальчик вызывал у нее искреннюю симпатию. Ей даже порою представлялось, что он также является ее родным сыном. «Мне почему-то кажется, что у тебя сильный характер. Думаю, ты многого добьешься в своей жизни. Только если, конечно, тебе хватит ума не отправляться ни в какие путешествия». «Ха-ха, вот это вряд ли!» со смехом возразил Артур. «Как раз о них я мечтаю больше всего! Я бы тоже с удовольствием отправилась в путь!» Восторженно согласилась с юношей из Турции, чем неожиданно удивила и обеспокоила всю семью. «Дорогая, самое дальнее, куда ты сможешь отправиться, это в школу!» Грозно сдвинув брови, заметила Люция. «Цыса, ты что, влюбилась, что ли?» пошутил Тин, назвав сестру уменьшительно-ласкательным прозвищем. Однако девушка вдруг так разобиделась, что перестала разговаривать с братом. «Тебе следует остаться в Беру, мой дорогой. Все из провинции стремятся сюда попасть. Учеба в Троссард-Холле даст тебе отличную возможность обосноваться впоследствии на дереве и, вероятно, получить гражданство Беру», поучительно заметила Люция. «Здесь тебя наверняка ждет великое будущее». Артуру предсказание госпожи Треймли определенно не понравилось. Он никогда не желал себе великого будущего и вообще плохо представлял, каким оно должно быть. Ему просто хотелось стать хорошим человеком, жить счастливо и достойно. Еще он мечтал отыскать своих родителей, найти настоящих друзей, а также обеспечить Левруде хорошую жизнь. Помимо этого, пытливый юноша страстно желал знать все о мире, в котором жил. Путешествие – вот то, что действительно манило его и приводило в трепет. Разве это так интересно – провести всю свою жизнь на дереве, пусть даже в очень необычном городе? Спустя несколько лет эти диковинные гнездимы набьют оскомину. Что там дальше за этим бескрайним полем, где торчит, как кол, великое дерево? Где-то в неведомом месте находится таинственный город каторжников. Из дальних краев приходят купцы-армуты. Вокруг поля расстилается дикий лес. Место, где опасно находиться, но все же Артур был убежден, что путешествия стоили любых опасностей. Несколько дней отдыха в заснеженной столице прошли незаметно и весело. Артуру даже не хотелось уезжать. В день отъезда Стурция и Лилия подарили мальчику книжку про портовый город Гераклеон. Она была в красивой яркой обложке с многообещающим названием «Подняться из руин». Учитывая, что Артур ничего не знал ни про королевство, ни про соседние города, эта книга могла оказаться для него весьма полезной и интересной. Родители Тина тоже не остались в стороне. Люция приготовила ребятам в дорогу чудесный черничный пирог и кучу маленьких плиток белого и черного шоколада. Тину мама купила непромокаемый плащ и снабдила его целой горой носков, связанных из козьей шерсти, которые он решительно не хотел брать. «Мам, ну там ведь не будет так холодно!» – ворчал он, упаковывая носки в маленькую котомку. Легкий подзатыльник вмиг успокоил его и заставил смириться со своей участью. Сестры не полетели вместе с ребятами. Долгие, но приятные сборы и обсуждение новой взрослой жизни вдалеке от родителей продлились для них еще на один день. Стурция, правда, мечтала полететь с мальчиками, ведь ей уж очень хотелось быть рядом с Артуром, но единорог, к ее огромному сожалению, при всем своем желании, которого, к слову сказать, совсем и не было, не смог бы донести столько людей до школы. Так что девушке оставалось только смотреть, как маркиз на своих белоснежных крыльях уносит ее мечту куда-то вдаль. Обратный путь показался ребятам ничуть не быстрее. Но вот, наконец, они подлетели к Троссард-холлу, который, как и в прошлый раз, Артур не мог разглядеть с высоты полета единорога. И только когда они немного снизились, клепсянин увидел, как в глубокой лощине ютились маленькие домики спального студенческого городка, а затем его взору предстал величественный замок, сочетавший в своем облике совершенно невообразимые геометрические формы, а чуть подаль – огромное озеро, от воды которого исходил легкий пар. «Не прогуливайте!» Таковым было прощальное увещевание добродушного господина Треймли, который сначала вежливо пожал Артуру руку, потом смачно поцеловал сына в щеку, а затем скрылся так быстро, что можно было заметить только хвост маркиза, который, кстати, из-за снежной пурги превратился в белую мочалку. Артуру показалось, что Доран обернулся до того, как белая пелена скрыла его грузную фигуру, и весело ему подмигнул, словно хотел этим что-то сказать.